Из-за этих ублюдских отродий мы остались без всего. Арбам поднял гневный взгляд на Урюка и Лилию и сжал кулаки. Они почти добили то, что осталось от нашего прежнего мира, а потом взглянул на меня. А ты их защищаешь и не даешь нам отомстить. Я вздохнул и ответил: отомстить кому? Этим двоим? Они даже никого не убили. Я махнул демонической парочке. Докажите. Урюк и Лия друг за другом поклялись на крови, но Арбам почти не смягчился. Все равно, они такие же твари. Либо ты прекращаешь оскорблять моих подчиненных, либо мы не будем иметь никаких дел, ледяным тоном сказал я. И ты оставишь свой народ без нормальной еды, элементального ядра и возможности переселиться в мире людского типа. Думаю, вам он тоже отлично подойдет. И тут Арбам ошарашенно уставился на меня, удивленно, неверяще. Я с легкой усмешкой добавил: там даже горы есть. Конечно, не в моих владениях, но мы можем что-нибудь придумать. Если ты обманываешь меня, то мой народ никогда тебе этого не прос. Нет, оборвал я его, ни капли лжи. Все это возможно, но для начала тебе придется переступить через себя и, сначала, простить этих демонов-неудачников за то, что они демоны, а затем извиниться за то, что назвал их тварями. Гномы не извиняются, вспылил он. Это неправда, сказал я. Извиняются и еще как, когда понимают, что поступили несправедливо. Мало кто из вас это признает, только самые мудрые. Да откуда тебе знать, каковы мы, общался. Подробности расскажу в другой раз. Возможно, он запыхтел, смотря на меня, затем запыхтел сильнее, посмотрев на демонов. Но они воевали с нами. Попытался он найти объяснение для своего упрямства. Своим присутствием они сыграли скорее на вашу армию, чем на армию демонов. Мы не держим обиды, внезапно сказал Урюк, решительно выступив вперед. Мы демоны только наполовину, он опустил голову, и на эту половину действительно твари. Так что мы не требуем извинений. Лиля, смотря то на него, то на Арбама, вдруг быстро закивала. Вот поддакивалка. Арбам же посмотрел на демонов с явным недоверием. Я требую извинений, железным тоном сказал я, потому что оскорбление было нанесено и мне. Я бы не стал брать твари себе в слуги. Так что вы, я строго посмотрел на Лилю и Урюка, тоже извинитесь за то, что оскорбили сами себя. Господин, непонимающе посмотрел на меня Урюк, а я лишь рассмеялся. Давайте, заканчивайте и будем обсуждать будущие дела. Думаю, гномы очень соскучились по нормальному мясу, например, по свежей телятине. Я услышал, как Арбам сглотнул слюну. Извинения он все же принес, с недовольством, пробурчав почти под нос, но сделал, и я это услышал. Урюк и Лиля тоже сделали это, но они не гордые, им было достаточно, что я так велел, хотя в их случае это была скорее шутка. Я не стал заставлять их пожимать друг другу руки, но они все равно сделали это, когда мы с Арбамом заключили магический контракт. Моим представителем выступил Урюк. Суть сделки была следующей. На грядущий год гномы поселятся рядом с моим порталом. Они возведут здесь небольшое поселение. Их самих было немного, чуть больше 200, включая женщин и немногочисленных детей, больных и слабых, из-за дурного питания. В этом мире можно было найти пригодных животных, но их было очень мало. В основном все с сильной магической энергией внутри. Немаги с трудом такое усваивают. Я обязался поставлять гномам пищу, мясо, крупы, овощи, зелень, фрукты. Все, что необходимо, чтобы полностью их обеспечить. Взамен они вместе с шершнями возведут здесь мастерские, в которых гномы будут массово производить артефакты и хлопушки. Одну я принес им, чисто взглянуть. Столько критики я не слышал давно. Все им было не так, дерево дрянное, кристаллы не так расставлены, магические печати расставлены не оптимально. Саму задумку, правда, оценили. И тогда я просто отдал хлопушку Арбаму, чтобы его мастера ее улучшили. Он вызов принял, дав слово, что я буду восхищен их мастерством. Как ребенок, честное слово. Материалы для артефактов они будут добывать частично здесь. Те же, которых здесь не было, я поставлю снаружи. Шуша и ее Ули вместе с гномами сформируют единую систему обороны и работы. Добывать ресурсы в основном будут шершни, а гномы – мастерить. Также я буду поставлять гномам в целом все товары, которые им необходимы. А через месяц-другой, если сотрудничество пойдет гладко, мы проработаем план по их переселению в родной мир. Конечно, доверять гномам было рискованно, но у нас с Арбамом все же был контракт, а в своего лидера гномы верили. Как-никак он правил ими с той самой битвы, в которой сгорел последний гномий король. Некоторые гномы живут по 1000 лет, так что минувшие столетия для них – не самый большой срок. Иолан не велел быть настороже и сообщать обо всем, что происходит в мире саду. В частности, следить, чтобы гномы не переходили через портал. Хотя на этот счет я оставил Шуше и Арбаму отдельные инструкции. Вернувшись в родной мир, я лег спать и вырубился почти сразу. А последующие дни были наполнены рутиной. Только стало еще больше работы. Проверил побег Виллиса на пригодность мира сада для его посадки. Никакой реакции эта шишка не проявила. Видимо, не то. Последующие дни превратились в сплошную организационную работу. Еда гномам, которую придется закупать извне. Место работникам яровых. Контроль вырубки леса. Проверка обучения будущей гвардии. Куча разных вещей, которые требовали внимания. Но никто, кроме меня, этим заняться пока не мог. Нужен был управляющий. С мозгами. Но где ж такого взять? Лучше всего, вырастить с нуля. Но кандидатов в моем окружении на эту роль пока просто не было. Степан из другого клана, да и не особо сообразительный в таких делах. Захар тоже умом не дотягивал. Прохор был занят, а Яшка – не тот склад личности. Засада со всех сторон. Поэтому пришлось брать себя в руки и корпеть над бумагами. Но ко времени, когда нужно было ехать в Новосибирск, я успел решить все важные вопросы. Поэтому на встречу с князем Белокрыловым отправился довольный собой. Вот только в Новосибирск меня не пустили. Господин Северский, остановил нашу машину дорожный жандарм. Что-то случилось. Я посмотрел на него из-за спущенного стекла пассажирского сиденья. Вам запрещено двигаться дальше. Объяснись, стальным тоном велел я. Вы приглашены в другое место. Рот жандарма растянулся в нездоровой улыбке. Глава 20. Куда, кем, для чего? Каждое слово я чеканил, впиваясь глазами в жандарма. Слух, нюх, зрение. Все это было выкручено до предела, чтобы заприметить любую потенциальную опасность. А внутри проснулся зверь, проснулся, но не спешил рваться в бой. Он был спокоен, но серьезен, бдителен, внимателен, готов к любому развитию событий, но не жаждал разорвать стоящего напротив меня человека в форме жандарма. Тот продолжал улыбаться. Его глаза были расфокусированы, а стойка расслаблена. Он либо под чем-то, либо под чьим-то влиянием. Но по запаху я не мог определить ничего необычного. Обычно люди, которые употребляли воздействующие на рассудок вещества, имели специфический запах. Значит, магия, а это уже не мое дело, господин. Он глуповато хихикнул. Точно, без менталиста тут не обошлось. Жандарму хорошенько промыли мозги. Вас предупредить надо, да приглашение передать. Прошу. Он протянул мне лист бумаги, сложенный в несколько раз. В тот момент я уже незаметно достал передатчик сообщений, тот самый, который выдал князь Евгений на совете, и приготовился предупредить его о происходящем на дороге. Но перед этим я потребовал у жандарма: предъяви документы. Сейчас, он вяло достал из кармана удостоверение и показал мне. Действительно, жандарм. А потом снова протянул мне свою бумажку. Кто тебе приказал это передать? Я не отводил взгляда от жандарма. Степан на водительском сидении напряженно сжимал руль, но не лез. Однако, судя по напряженной ноге, был готов выжать предельный газ в любой момент. Жандарм ответил: «Человек», и снова хихикнул. «Такой правильный, умный. Я это сразу понял. А, забыл сказать, у него дома громко. Вот, очень громко, наверное, громко. Дома». Это был намек. «Я не из тихого дома». Вот только ясности не добавляло. Он мог быть как другом, так и врагом, а скорее всего, лишь очередной стороной в борьбе за власть. Я твердо спросил у жандарма: подробнее опиши его. Внешность, статус, явные приметы. А я не знаю, не запомнил. Он пожал плечами. И тут я заметил, что с дорожного поста к нам двинулись еще двое жандармов. Походка вроде твердая, но в глазах было тоже пригашенное выражение. «На, возьмите». «Для вас ж», жандарм снова протянул бумажку. Запаха резкого от нее не было, значит, не отравлена. Сильной маны бумажка тоже не излучала. Значит, если там и зашита какая-нибудь убивающая печать, она либо хорошо скрыта, либо крайне слаба. Я напитал пальцы маны и неспешно протянул их к бумажке. И еще до касания соприкоснулся своей маной с бумажкой. Пуста. Никакой ловушки в ней не было. Зато был адрес и письмо. В Новосибирске вас ждет не только князь Белокрылов. Инспектор Гордич получил ограниченное разрешение на ваше задержание. Появитесь в городе, будете схвачены, а завтра вам вынесут вердикт. Князь Евгений не поможет, а я могу. приезжайте, мое предложение будет вам интересно. Сообщать князю Евгению об этом письме и произошедшем на посту бесполезно. Он ничего не сможет мне сделать. А вот вы потеряете уникальный шанс возвысить свой род и принести пользу империи. Я буду ждать вас до полуночи. Безопасность гарантирую. Письмо сгорит через минуту после того, как вы его развернули. Так что запомните адрес хорошенько. Что за? Подошли двое других жандармов, но они ничего не говорили. Молча преградили путь в Новосибирск. Зато оставили поворот налево, как раз туда, где и располагался написанный в письме адрес. Отправляться неизвестно куда, неизвестно зачем, это могла быть обыкновенная засада от тех же Морозовых или Тихого дома. Но первые бы не стали этого делать без разрешения князя Евгения, а вторые им не нужно было меня заманивать. С их необъяснимо большими ресурсами, они могли устроить засаду на меня практически в любом месте. Вот только смысла в моей ликвидации для них не было. Скорее, я был им нужен живым, и на их стороне. Что делаем? Обернулся на меня Степан, нервно поглядывая на жандармов. Вели остальным разворачиваться и подождать нас в ближайшей забегаловке, хмуро сказал я. А мы с тобой сейчас поедем налево. А это не опасно? Неизвестность всегда опасна, ответил я. Вот только экзорцисты, которые действительно могли поджидать меня в Новосибирске, были опасностью явной. И раз о том, что они собираются меня захватить, знал автор письма, значит, он либо был Дубровским, что вообще абсурдно, либо знал гораздо больше, чем я пока представлял. Он точно не простой человек, а уйти я всегда смогу. Северный ход при мне, еще и Степана вытащу и уволочу, если понадобится, на руках. Так что Степан передал мой приказ едущим за нами автомобилем, а сам завернул по моим указаниям на написанный в письме адрес. Оно, кстати, действительно сгорело за одно мгновение, даже не успев обжечь мне пальцы. Жандармы помахали вслед руками, как сумасшедшие. Брать под контроль служителей империи – это грубое нарушение закона. За такое, насколько я помнил из памяти Руслана, полагалось как минимум смертная казнь, а то и особо жестоким методом. Нравилось это мне не очень сильно, но разобраться я должен был. Слишком много автор письма знал, и про мою встречу с Белокрыловым, и про экзорцистов, еще и про империю упомянул, что наводило на определенные мысли. Может, спецслужбы, это было бы вполне в их духе. Знать все и обо всех, это их работа, особенно учитывая то, что князь ничего мне не сможет мне сделать, как написали в письме. Примерно через полчаса мы въехали на территорию живописного коттеджного поселка. Аккуратные небольшие домики. В центре широкий пруд, в котором плавали лебеди. На пути несколько магазинов и шлагбаум, у которого дежурил престарелый охранник. Явно не аристократическое предприятие. Иначе бы здесь все было в гвардейцах, что подтвердилось и вывесками, с приветственными фразами. Там не было написано ни одного титула. Охранник был под тем же, под чем и жандармы. Только увидев мое лицо через лобовое стекло, он тут же поднял шлагбаум и дружелюбно замахал. Это даже слегка раздражало. В контексте ситуации, мы проехали в центр поселения. На улицах было подозрительно пусто. Только молодая парочка шла по тротуару рядом с дорогой. Но когда мы проезжали мимо, они остановились и с улыбками помахали. Я сосредоточился. Если маг, взявший их под контроль, задал им такую команду, значит, он хотел вывести меня на эмоции. А значит, я ни в коем случае не должен на это вестись. В остальном коттеджный поселок не вызывал ничего. Запахи стандартные. Трава, вода, звериный помет, где-то неподалеку костер и жареное мясо. Но никакой угрозы. Показательная стерильность. Мы доехали по адресу и остановились у одного из гостевых двухэтажных домиков. Здесь на парковке стояло множество простеньких автомобилей. Никакой элитарности или гербов. «Оставайся здесь», — велел я Степану. «Будь готов в любой момент погнать отсюда на всей скорости». «Понял», — он нахмурился. «Я по глазам видел. Хотел поспорить и набиться со мной». Но Степан кивнул, молча. Потому что понимал, что в случае заварушки как водитель он принесет гораздо больше пользы. Тем более, что если уж мне, с моей силой, понадобится боевая помощь, то Степан ее никак не окажет. Я проследовал в домик. У регистрационной стойки стояла молодая симпатичная брюнетка, с яркой помадой и в цветастой одежде. Эдакая конфетка в красивой обертке. Но все портила эта вездесущая дурацкая улыбка. «Мы вас очень ждали». Она хлопнула в ладоши. «Прошу, идите в номер 44. Там вам надо поговорить с человеком». Девушка выложила на стойку ключ. Я взял его, не говоря ни слова, и двинулся наверх, заранее, на ходу, прислушиваясь к своим ощущениям и к мане вокруг. Да, попал. Как только я приблизился ко второму этажу по лестнице, то ощутил вокруг себя легкий концентрат чужой маны, а с ней и чувство, что в мою голову что-то лезет, ненавязчиво, но ощутимо, как щупальца невидимого осьминога, которые медленно опутывают голову с разных сторон и своими кончиками пытаются дотронуться до моих мыслей. Вот и менталист. Причем, менталист, который действует полем. Уж не считается ли это сверхуровнем для этого мира? Предыдущий менталист считался сильным, хотя использовал нити для контакта. Этот же решил проверить меня сходу. За такое в более развитом магическом мире я уже имел бы право его убить, и никто бы не осудил. Но здесь, учитывая уровень менталистов, это бы вызвало непонимание. Тем более, что большинство людей такое воздействие просто не заметит. А одаренные, если и заметят, то, скорее всего, не придадут значения, списав все на внезапную слабость, от недосыпа, например. Однако меня таким фокусом было не провести. Я прекрасно все чувствовал и понимал, поэтому решил проучить этого взорвавшегося менталиста. Чуть замедлил ход, ослабил мысленный барьер, дал ментальному щупальцу дотянуться до мысли, а потом резко поймал его своей сконцентрированной маной и затянул внутрь, в место, где сходу накидал ему различных ощущений из своей памяти. Боли, острой боли, когда твое тело сгорает от кипящей внутри маны, и я спроецировал это чувство на его щупальце, вместе с рядом ярких образов, которые выдумал прямо сейчас. Тьма, из которой тянется пахнущая сгнившим мясом рука, череп, отрывающий от тебя кусок плоти, капающий в глаза расплавленный металл, все это приправил болью, острой, но не максимальной, и ментальное щупальце мгновенно потянулось прочь из моей головы. Вот только я держал его крепко, чтобы дать еще пару секунд развлечься моими выдумками. Когда щупальце натянулось до предела, что грозило ментальной травмой, я резко его отпустил. Все остальные ментальные щупальца мгновенно отпрянули от моей головы, а следом и поле маны. Я подошел к номеру 44 и без стука вошел в дверь. Там стоял человек, опираясь на деревянный подоконник двумя руками, он тяжело дышал, смотря в окно. Рядом, на том же подоконнике, было несколько потушенных о него же сигаретных окурков. На спину этого человека налипла взмокшая рубашка. Он медленно обернулся. Я увидел лицо, впалые глаза, с синяками, щетина, короткие черные волосы, лет за 40. Менталист вытер мокрый от пота лоб и пристально посмотрел на меня. «Лихо ты», — сказал он, выравнивая дыхание. «Редко у кого хватает подготовки так противостоять менталистам. Кто научил? Мастер своего дела», — уклончиво ответил я. Менталист не отвел глаза, не моргнул даже, и вообще никак не отреагировал. «Такому тебя мог научить только другой менталист», — твердо заявил он. «Все верно. Имя? Воздержусь. Таких единицы. Хорошо, если ты так думаешь». Он слегка прищурился. На его лице заходили желваки. «Руслан Северский», — произнес он мое имя. Последнее из официально известных и доподлинно живых членов рода Северских. Он оперся о подоконник спиной и скрестил руки на груди, не прекращая сверлить меня взглядом. Широко известный в узких кругах сибирской аристократии молодой талант, с редкой стихией и уникальным даром. Такой незначительный, а уже у всех на слугу. Значит, не такой незначительный, каким ты пытаешься меня выставить. Без запинки парировал я его завуалированное обесценивание. Он и бровью не повел. В масштабах империи ты песчинка. Но песчинка, которая может заклинить паршиво работающий механизм и заставить ленивого механика провести полноценный ремонт. Это ты так намекнул на неповоротливость имперской администрации? Сам реши, на что я намекнул. Мы здесь не за этим, Руслан. Тоже верно. Представься, велел я, закрывая за собой дверь. Мое имя не имеет значения. Все равно ты никогда его не слышал и никогда не услышишь. В нем нет смысла. Для тебя его вообще не существует. Тогда будешь болтун. Поддел его я, тебе подходит. Много слов ни о чем, как угодно, он был совершенно невозмутим. Я здесь только для одной простой цели, обрисовать тебе мясорубку, в центр которой ты угодил. Она пока не работает, мясники лишь напихивают в нее мясо, которое скоро пойдет на фарш. Кажется, мой маленький урок не прошел для тебя бесследно, упомянул я о переданных ему ужасах. Раз тебе в голову приходят такие аналогии, придумать такое несложно. Но вот боль ты передал хорошо, он посмотрел на свою руку. Несмотря на его показательное спокойствие, Его пальцы мелко подрагивали. «Будь у тебя дар менталиста, ты бы очень далеко пошел. Впрочем, такой, какой ты есть, ты тоже будешь ей весьма полезен. Будет расточительно, если инспектор Гордич до тебя доберется. Знаешь про дела экзорцистов? Я думал, имперские спецслужбы совершенно бесполезны. А оно вот как, хотя бы про экзорцистов знают. Ты не ошибся», — Болтун поднял на меня взгляд. «Спецслужбы империи действительно оставляют желать лучшего. Но ты ошибся в другом», — он сверкнул глазам. «Я не имею к ним отношения. Правда, может, ты из тихого дома?» — он покачал головой. «Наоборот. Тогда кому служишь, империи? Это все, что тебе стоит знать. И ты, если согласишься на мое предложение, тоже сослужишь ей хорошую службу. Не безвозмездно, естественно. Деньги», — я усмехнулся, — «не в первую очередь. Самое главное для тебя сейчас, это полный иммунитет перед экзорцистами. Я могу обеспечить тебе совершенную неприкосновенность. И, поверь, сегодня у тебя остался последний день на то, чтобы спасти свою жизнь». Его голос стал жестче. Инспектор Гордич почти добился высочайших полномочий. «Завтра на совете корпуса экзорцистов Сибири тебе, как и многим другим, вынесут приговор. Говорю сразу, он будет обвинительным. Доказать можешь? Нет. Но это правда. Если откажешься, завтра сам и узнаешь. Потому что для тебя приготовлена участь полной моноскопии. Пояснять надо? Впервые слышу. И Руслан тоже. Аналоги из прошлой жизни наверняка были, но название точно не знакомо». Я кивнул Болтуну. Он объяснил: «Тебя прикрепят к креслу, напичканному артефактами монореакции 6-7 уровня. Неплохой уровень. Затем к тебе выйдет маг восприятия. Вы с ней знакомы. Ее зовут Марианна. Артефакты монореакции будут по одному приводиться в действие, заставляя ману твоего организма непроизвольно выбрасываться наружу. Прямо под внимательные глаза Марианны». Он сделал короткую паузу, а потом продолжил: «Через пару часов моноскопия из тебя вытащит все, что в тебе есть, чтобы обнаружить то, чего в обычном маге быть не должно. В первую очередь, демоническую ману или ману различных сущностей. На сегодняшний день это самый надежный способ узнать, якшался ли ты с тварями или нет. О последствиях такой процедуры ты догадаешься сам. Смерть мучительная. От такого грубого, варварского метода, мои моноядра превратятся в кашу. Энергоканалы будут разорваны, а внутренние органы получат ударную дозу маны. Примерно то же, через что прошел Святослав на своей инициации, только во много раз сильнее и с гарантированным летальным исходом». Болтун вытащил из кармана зажигалку и сигарету, закурил, вдыхая губительный дым. «Но у тебя есть другой вариант», — он выдохнул облачко дыма. «Тихий дом хочет с тобой поработать. Что именно им надо, я не знаю, но знаю, что их желание можно использовать против них самих. Конкретнее», — я внимательно вслушивался в его слова — «Тихий дом вредит империи, а значит, должен быть уничтожен. Князь Евгений с этим не справляется», — Болтун покачал головой. «Террористы избавятся от него раньше, чем он доберется хотя бы до одного из их лидеров. Несмотря на все ресурсы, он и в подметке не годится своему отцу. Впрочем, Тихий дом раньше и Тихий дом сейчас – это две разные организации. Лидеры разные?» «Нет», — он нахмурился, — «не знаю. Про их нынешнего лидера почти ничего не известно. Только предположение, что он из клана Нович, хотя этот клан был полностью истреблен предыдущим князем Озерским. Но именно ты и поможешь нам все выяснить». Он стряхнул пепел на ковер под своими ногами. «Ты не связан ни с одним из сильнейших кланов Сибири. Яровые, увы, уже к ним не относятся, но при этом тебя видит. А князь Евгений даже рассматривает тебя, как одного из перспективных людей на своей службе. Впервые слышу». «Правильно, не будет же князь Евгений говорить об этом напрямую. Но то, что он передал тебе кости Поднебесного, проясняет лучше любых слов. Тихий дом все это видит. Поэтому они завербуют тебя». Он пристально посмотрел на меня. «И ты согласишься. Вступишь в ряды Тихого дома и выяснишь имена, месторасположение лидеров. Предлагаешь мне участвовать в терроризме?» Внутри меня вскипел гнев. «Отнюдь. Для грязной работенки у них есть боевики, а ты нужен им для другой цели. Какой, узнаешь сам. И если ты завоюешь их доверие, то вместе мы их уничтожим». Он потушил бычок о подоконник и выпрямился. «В случае согласия экзорцисты тебя не тронут». Он сделал шаг навстречу, поддерживая нашу схватку взглядов, и говорил: «А если мы победим Тихий дом, вдобавок, получишь титул барона. Князь Евгений не позволит разбрасываться титулами, отрезал я. Это он здесь представляет власть императора, а не ты. Князь Евгений исчезнет, как только Тихий дом будет уничтожен. Слабые наместники империи не нужны. А вот ты, Руслан, можешь получить и высший приз. Ты ведь понимаешь, что простая бандитская шайка не может и одной десятой части того, что вытворил Тихий дом. Я молчал, но уже догадывался, к чему он клонит. А Болтун сделал еще шаг вперед, говоря, за Тихим домом кто-то стоит, могущественный, богатый. И если ты выяснишь его имя, имена, титулы, если поможешь мне вскрыть этот гнойник, который отравляет империю, он впервые улыбнулся, пусть это и было больше похоже на оскал, то получишь графский титул и право на основание собственного клана, Северских. Это достойная награда за службу Российской империи, как считаешь? Глава 21. Я не спешил ему отвечать, потому что правильного ответа не было. Достойная ли награда? Вполне. Но чем придется заплатить? И речь даже не о рисках, которые предельно высоки. Речь о том, что мне придется сделать, чтобы заполучить доверие членов Тихого дома. А у террористов это зачастую происходит очень просто. Ты должен совершить поступок, после которого у тебя не будет пути назад. Например, убить невинного. Желательно, самого невинного, кого только возможно. Допустим, ребенка. Мои кулаки сжались. Болтун не мог этого не понимать. Не мог не понимать, на что пытался меня толкнуть. И от этого я становился лишь злее. А злобу свою больше всего в тот момент хотелось выплеснуть прямо на рожу Болтуна, крепким кулачным ударом, чтобы выбить пару зубов. Все равно с его уровнем связи найдется целитель, который вырастет их за считанные минуты. Это не принципы, которые не вернуть, если нарушил их хоть раз. Хотя именно это Болтун и предлагал мне сделать, а взамен – статус, титул. Скорее всего, власть и место в высшем обществе, а также пожизненная служба его хозяевам. Потому что если я запятнаю себя кровью невинного, то это станет пожизненным клеймом, с помощью которого меня будут каждый раз подзывать на службу, как собаку. И неважно, захочу я того или нет, выбора мне не предоставит. Поэтому я лучше умру в бою с экзорцистами, чем соглашусь на сделку с дьяволом-дьяволом, который воюет с другими дьяволами. Отказываюсь, непреклонно ответил я, не мигая смотря в глаза Болтуну. Он тяжело вздохнул. И почему? Ты что, считаешь, что я блефую, что экзорцисты до тебя не доберутся? Дело не в них, а в том, что я не буду играть в твои игры. Особенно, когда на кону стоят жизни людей, которые мне, по твоим правилам, возможно, придется забирать. Болтун прищурился. За террор у Тихого дома отвечают отдельные специалисты. Я же сказал, знатных людей Сибири они используют только. Нет, отрезал я, мне все известно, в том числе методы, с помощью которых боевики и им подобные привязывают к себе людей. Поэтому оставь свои манипуляции. На этом наш разговор закончен, сказал я и развернулся к двери. Стой, моего разума коснулись ментальные щупальца. Скорее непроизвольно, чем осмысленно. Но тут же отпрянули. Не руби с плеча. Если ты не хочешь действовать наверняка и уничтожить Тихий дом одним ударом, то хотя бы помоги мне выйти на их вербовщиков. Я уже сжал ручку двери. Повернув голову, я задал ему вопрос. Ты знаешь о Тихом доме достаточно, чтобы я понял, у тебя среди них есть свои агенты. Уж вербовщиков-то ты найти в состоянии. Рядовых, без проблем, не мигая, отвечал Болтун. Но мне нужны те, кто выходит на связь с аристократией. А это, как сам понимаешь, могут быть только точно такие же аристократы. В среде Тихого дома их хорошо шифруют, берегут, в отличие от обычных вербовщиков. Поможешь хотя бы с этим, прикрою от экзорцистов. С наскока не получилось. Теперь он будет затаскивать меня в работу на себя потихоньку. Сначала одну задачку выдаст, я сделаю и получу поощрение. Затем вторую, третью. Так он будет размывать мое недоверие, а заодно даст почувствовать выгоду. Ха, Болтун и сам оказался неплохим вербовщиком. Вот только все эти трюки я прекрасно знал, а потому, видел их в каждом его слове. Но в этой версии сотрудничества у меня были преимущества, потому что я всегда мог остановиться, и никакого компромата у Болтуна на меня не будет. Если, конечно, я не совершу ошибку и не зайду слишком далеко в определенный момент, в погоне за результатом, например. Кому как не мне знать, что способно сделать с человеком стремление к цели. Тем более, если сам человек считает эту цель праведной и несущей благо всему миру. Я неоднократно видел, как благороднейшие из людей шли на ужасные преступления во имя таких целей. Уничтожали города, полные невинных людей, чтобы догнать демонического владыку. Истребляли храмы с невинными монахами, лишь бы найти эликсир вечной жизни для своего умирающего короля. Десятки историй и каждая из них – печальный пример, что нужно всегда следить за своими поступками. Погнавшись за целью, не совершу ли я ошибку, которая превратит меня в монстра? Вот вопрос, который нужно задавать себе всегда. Особенно, если был риск провалиться в бездну. И в этом тоже был вызов. Стоило ли его принять? Экзорцисты – реальная проблема. Они могут похоронить все, что я сделал в этом мире. А начинать с самого нуля – это потеря времени. С другой стороны, а что мешало согласиться на конкретно эту задачу, нахождение предателя среди аристократов? Пожалуй, ничего. Мне не придется никого убивать, не придется притворяться лояльным к ублюдкам, идти против самого себя. Лишь проявить наблюдательность и найти змею, которая отравляет высшее общество Сибири. Впрочем, и без того гнилое, во многом. Эта работенка была мне знакома, и она тоже будет немалым вкладом в победу над Тихим домом. Но сначала, у меня есть условия, сказал я. Слушаю, терпеливо сказал Болтун. Вы даете мне все, что я запрошу, для задачи. Это первое. Второе, вы не мешаете мне действовать так, как я посчитаю нужным. С вас вся информация, а планы действий я разработаю сам. Он нахмурился. Ты не можешь учесть всего. Как в таких условиях строить планы? Смогу, если вы не будете ничего от меня скрывать. Я развернулся к нему всем телом. Я не буду вашей марионеткой. Кем бы ни были твои реальные хозяева, мы заключим союз, не более. И только потому, что сам Тихий дом вызывает у меня еще больше неприязни, чем ты. Это тебе нужно усвоить сразу. Он чуть наклонил голову на бок. А может, отдать тебя экзорцистам? Они живо выдавят из тебя всю наглость. Потом ты не то что условий ставить не будешь, а сам приползешь, моля о том, чтобы послужить своей империи. Попробуй, я пожал плечами. Итог довольно очевиден. Подробности я раскрывать не стал. Пусть сам гадает, что я имею в виду. Болтун промолчал, и лишь через несколько мгновений с хорошо скрываемым раздражением спросил. Это все? Нет. Есть еще один пункт. Вы держите меня в курсе своих основных операций по Тихому дому. Я не хочу, чтобы я или мои люди оказались между молотом и наковальней, из-за того, что вы не удосужились поставить меня в известность. Если ты сам вдруг из Тихого дома, то это самый важный пункт, серьезно сказал он. Если я из Тихого дома, то тебе стоит просто не мешать экзорцистам. Не думаешь, факт, без эмоций ответил он. Но я в это не верю. С условиями закончил, да, этого будет достаточно, чтобы я эффективно выполнил свою часть сделки. Жду всех данных по подозреваемым. В Новосибирске я буду, возможно, до ночи. Он кивнул, доставая новую сигарету. Ты получишь все данные. Это в ваших же интересах, ответил я и вышел за дверь. Разумеется, я не верил, что он действительно выложит все, что им известно, только то, что посчитает нужным. Ведь если я буду знать слишком много, то могу представлять угрозу. В первую очередь для хозяев Болтуна. Кто бы это мог быть? Придворная фракция, руководство какого-то министерства, например, те же спецслужбы, которые пусть и не показывали больших успехов, но вполне могли использовать эффективных специалистов точечно. Вот так, а, может, сам император отправил своего приближенного, чтобы тот решил проблему, с которой не справляется наместник. Верным мог быть любой из вариантов. Так же как и тот, а, может, сам Тихий дом решил провернуть кульбит, чтобы все-таки завербовать меня. Ха, если Тихий дом может контролировать даже экзорцистов, то в этой империи все совсем плохо. Так что, этот вариант я отмел и поспешил вернуться в свой автомобиль. Степан был весь на нервах, но он с большим облегчением выдохнул, когда я сел в машину. Пусть мой задумчивый вид ему не понравился, однако вопросов он задавать не стал и молча поехал в сторону Новосибирска. А я думал, думал и думал. Сделанный мной выбор был наилучшим из худших, ведь оставить ситуацию совсем без своего участия я тоже не мог. Потому что стороны сами не оставят меня в покое. Раз так, нужно самому брать инициативу в свои руки. Потому что лучшая защита – это нападение. Даже если дело касается информации. О вербовщике нужно поговорить со Святославом. Возможно, как раз он знает или догадывается, кто может работать на Тихий дом. Его ведь пытались завербовать первым. Вот только я не думал, что это один человек, скорее всего их несколько, и стоит нам поймать одного, как все остальные моментально залягут на дно. Поэтому работа должна быть точечная, если не сказать, ювелирная. Нужно найти всю сеть, не привлекая никаких подозрений, а потом накрыть ее всю разом, иначе можно спугнуть. Впрочем, накрывают и задерживают пусть сами имперцы. Мое дело, только узнать имена. Наша машина подъехала к неприметной столовой на обочине дороги, там же, где остановились волхвы. Степан сбегал за ними, и мы продолжили путь в Новосибирск. Жандармы на знакомом посту никак не отреагировали, будто мы с ними вообще не пересекались. Они выглядели так, словно никто не брал их под контроль. Усталые, серьезные лица. До города оставалось совсем немного, и это время решил посвятить самому странному, что произошло за сегодня. Мантикоре. Она была спокойна. Все еще, внутренний зверь, как и уверял Виллис, не проявлял злобы. Он был готов, но не рвался в атаку. Я сосредоточился на сердечном моноядре, на месте, где форма мантикоры и находилась, и начал ее изучать. У формы зверя, как таковой, не было своего сознания, но она отражала часть моей собственной природы, животную часть. В ней было многое: страх за свою жизнь и проистекающее из него желание уничтожать любую опасность, голод, который нужно утолить как можно скорее, доминирование, как-то же стремление обезопасить себя, размножение, как тяга здесь и сейчас оплодотворить ближайшую самку, а лучше, сразу нескольких. И все это наслаивалось на более человеческие желания, усиливая их в том числе, но не настолько, чтобы я терял голову. Вот только сейчас мантикора вообще на меня не воздействовала. Она была скорее зарядом энергии, который я мог в любой момент применить. Вот только не вернет ли это ее в обычное состояние, не сделает ли внутреннего зверя засевшим внутри меня кровожадным убийцей. Виллис говорил, что не стоит относиться к мантикоре как к врагу, хотя я привык относиться ко внутреннему зверю именно так. Я сосредоточился на нем, не старался давить, не старался подчинить сходу, пока просто изучал, ждал реакции. Внутренний зверь оставался спокоен, мое внимание лишь слегка всколыхнуло его, отчего я почувствовал мягкий поток энергии, наполняющий мое тело. Это та самая сила, которая делала мое тело сверхчеловеческим. Ее я привык загонять в мышцы строгим волевым приказом, но сейчас она плавно залила их, словно вода, даже без моего приказа, так, как естественная часть меня самого. Мышцы налились мощью, тело стало легким, и мне не пришлось прикладывать для этого никаких усилий, ведь так и должно быть. Скрип. Шины стирались о поверхность дороги. Что за хе? Степан грязно выругался, едва не приложившись носом о руль. Сзади нас слегка толкнули едущие сзади машины моего сопровождения. Они не успели полностью остановиться, а я вернулся из внутреннего созерцания. От резкого торможения меня лишь слегка всколыхнуло. Тело само компенсировало толчок, легко, непринужденно. На дороге перед нами стояли каменные столбы, без пощады разломавшие асфальт. Прямо посреди города, в который мы въехали, со всех сторон к моему кортежу двинулись фигуры в знакомой темной одежде – экзорцисты. На ближайшем повороте стояли гвардейцы Озерских и патрульные жандармы, но старательно отворачивались. Они не вмешаются. Едущие по соседней полосе машины простолюдинов ускорялись, чтобы убраться отсюда как можно скорее. Волхвы резко, как по команде, выскочили из машины и бросились к моему автомобилю. На их пути также резко встали экзорцисты. В любой момент могла вспыхнуть битва. Чертов болтун, они либо не успел, либо солгал, либо... Спокойно, уверенно и громко сказал я своим людям в раскрытое окно, а следом вышел из машины сам. Экзорцисты подошли ближе. Они демонстративно держали руки на рукоятях артефактных клинков и пристально следили за мной. 23. Против нас восьмерых. Неравный бой. Мы сильнее. Но это было неважно. Потому что если мы дадим бой сейчас, то вся империя ополчится на нас. Потому что тогда от клейма демонопоклонников будет уже не избавиться. Руслан Сиеверский. Послышался довольный до тошноты голос. Растянувшись в улыбке, ко мне неспешно двинулся инспектор Гордич. Спокойной, вальяжной походкой, как у сытого котяры. Я обещал вам встречу. Он потер ладони. Теперь, будьте добры, проследуйте за мной. Нас ждет очень информативная беседа. За его плечом появилась Марианна. Еще одна, тоже напоминала кошку, которая удерживает в лапках жирного голубя. Даже облизнулась похожим образом. Не будь у нее настолько бесчеловечный взгляд, это бы выглядело даже привлекательно. Увы, коротко сказал я, спокойно обводя взглядом всех экзорцистов. «Сейчас вы уберетесь, а мы поедем дальше, и я даже сделаю вид, что ничего не было». Гордич с легкой иронией приподнял брови, а потом засмеялся. «Какая поразительная уверенность!» Он наклонил голову на бок, и улыбка резко исчезла с его лица, а глаза округлились, став похожими на два безумных шара. «Но она тебе не поможет. Мы должны были взять тебя завтра, в соответствии с указом руководства. Но раз ты сам пришел в мои руки, я захвачу тебя сейчас, а завтра...» Снова легкая, едва заметная улыбка, но искренне жестокая. «А завтра меня уже ничто не ограничит», — он махнул рукой своим людям. «Берите Северского. Если его люди вмешаются, прибейте их». Экзорцисты пошли вперед. Захар и Степан уже надыбились, но я волевым жестом руки остановил их. «Ну что, момент истины». Ровно в эту секунду зазвонил телефон в кармане Гордича. Тот раздраженно скривился, но проигнорировал звонок. Экзорцисты замедлились, с сомнением смотря на Гордича. «Действуйте», — повторил он своим людям. Но тут же зазвонил еще один, уже у Марианны. Она с нотками удивления потянулась в карман и вытащила телефон. «Старший инспектор», — произнесла она. Экзорцисты остановились. Гордич сжал кулаки и скривился еще сильнее. Затем произнес: «Давай сюда». Он взял трубку и прислонил ее к уху. Слухом зверя я уловил прозвучавшие оттуда слова: «Отбой», «Северского не трогать» и гудки, затем треск. Телефон был раздавлен рукой Гордича. В его глазах плескалась злость, которая с каждым мгновением превращалась в настоящее бешенство. «Уходим», — сдавленным голосом сказал он и резко развернулся туда же, откуда пришел. Остальные экзорцисты отшагнули назад от моих людей, все еще напряженных, как натянутые струны. «Как же жаль», — печально нахмурила Марианна брови. В этот момент она выглядела почти невинно. «Очень-очень жаль», — она посмотрела на меня, алые прожилки в ее глазах привычным образом запульсировали. «Сейчас ты еще интереснее», — в уголке ее глаза блеснула слезинка, которую она смахнула. «Марианна», — рявкнул Гордич, — «не задерживай меня». Она даже бровью не повела от его крика, только бросила на меня последний тоскливый взгляд, вздохнула и с понурой головой пошла вслед за Гордичем. Когда экзорцисты удалились, Степан подошел ко мне, его рука подрагивала. Он нервно усмехнулся и сказал: «Я думал, нам конец. Экзорцисты не отпускают». В глазах у него был страх, неприкрытый. «Реально, не отпускают. Волхвы тут же окружили меня, взяв в коробочку». Захар с долей презрения посмотрел на Степана. Вот в нем не были ни капли страха или сомнений. «На каждого хищника найдется зверь покрупнее», — только и сказал я, смотря вслед ушедшим экзорцистам. «Просто кое-кто решил показать мне, насколько он влиятелен». Я вздохнул и покачал головой. «И сыграть на нервах», — я усмехнулся. «Вот только, такими фокусами меня не впечатлить. Спасение в последний момент — просто трюк, с высоким риском. Ведь проскочи тут хотя бы одна лишняя искра, и все, весь план болтуна бы провалился. Значит, он из тех, кто любит пройти по грани. Я это запомню». Мы сели в машины и продолжили путь. До встречи с Белокрыловым оставалось еще полчаса. Хорошо, что мы выехали заранее. Наша встреча должна была состояться в самом престижном ресторане Новосибирска, «Цезарь». Пусть одет я выглядел сейчас не слишком представительно, меня пропустили, как только увидели герб моего рода. Я зашел в ресторан, затем поднялся на последний этаж, где располагались закрытые VIP-залы. Они как раз предназначались для встреч аристократов между собой, но кроме них был и общий зал, как раз для перекуса или более непринужденных встреч. Однако и его внешний облик соответствовал статусу элиты. Всюду золото, шелк, хрусталь и вычурность в каждой детали. Излишнее для обывателя, но совершенно необходимое для статуса. Ведь здесь питаются бароны, графы и князья. Я был на их фоне скорее белой вороной. Пока князь добирается, я решил заказать что-нибудь и перекусить. Например, устриц в сливочном соусе и сочный стейк, чисто, чтобы заморить червячка. Потом свежий гранатовый сок. Устрицы были превосходны, стейк еще лучше. Все же мясо мне было больше по душе, чем морские деликатесы. Насладившись пищей, я спокойно развернулся к окну. Вид из Цезаря на город открывался превосходный. Как вдруг меня отвлек официант. «Господин, прошу прощения, вам передали...» Он положил на стол записку, а рядом — бутылку дорогого вина, покрытую инеем. «Замороженное вино, и кто его пьет?» Я быстро прочел записку. «Вы, подлец, кто передал?» — хмуро спросил я у официанта. госпожа с противоположного конца зала. Я быстро нашел ее взглядом. Она не отводила от меня глаз, похожих на темно-синий лед. Глава 22. Утонченное лицо, напоминавшее облик мраморной богини. Богини красоты. Пропорции лица совершенны. Кожа без единого изъяна, если не считать за него легкую бледность. Аккуратные губы в форме бантика блестели коралловым цветом. Ее лицо казалось идеальным. Даже для этого мира, в котором не было недостатка в красивых женщинах. Да так, что сначала я заподозрил ее в наведении иллюзии или ментальном воздействии. Но нет, в этом зале было запрещено использовать магию. Ее платиновые волосы были уложены в сложную прическу. Фигуру скрывало приталенное, ярко-синее платье. Оно облегало ее во всех местах, подчеркивая высокую грудь размера третьего, но без декольте, с высоким воротником. Скромно. Вот только глаза ее совершенно не говорили ни о скромности, ни о смирении, потому что они пронзительно вглядывались в меня. Пусть выражение лица оставалось бесстрастным, но я видел, я чувствовал ее ненависть. И, судя по снежинке, вышитой на ее платье, свою ненависть она подхватила от своего клана, Морозовых. Она ждала, пока я отреагирую на ее провокацию, на письмо, на бутылку замороженного вина. Будь она мужчиной, я бы вызвал ее на дуэль, но с женщиной так просто не поступишь. Не ругаться же с ней, так что я медленно расплылся в улыбке и на ее глазах порвал записку. Хочет меня ненавидеть? Пускай. Может, кто-то из молодых людей и велся на ее очаровательную мордашку, но мне до нее дела не было. И тут ее неподвижное лицо чуть скривилось. Она заявила на весь зал: «Этот сударь нанес мне оскорбление. Благородные мужчины, заступитесь за честь сударыни». Разговоры в зале мгновенно затихли. Все посмотрели на нас, кто-то с недоумением, кто-то с готовностью повестись на провокацию Морозовой, а кто-то с любопытством. Я же лишь усмехнулся, озираясь вокруг. Здесь были представители графских и княжеских кланов. Наверняка есть и подмастерья, а может, и мастера. Но будет ли кто-то привлекать к себе столько внимания? Будет ли кто-то бросать мне вызов? Как вы посмели? Вот и объявился первый защитничек. Молодой, с пылким взглядом и расфуфыренной одежде. Я узнал на его одежде герб клана Озерских, но он был не из главного, а из вассального рода. Как вы посмели обидеть сударыню? Он вскочил из-за стола и направился ко мне. Назовитесь. Руслан Северский, спокойно сказал я. И этот защитник замедлил шаг. Его боевой пыл подугас. Но пути назад у него уже не было. Слишком дерзко он повел себя. Слишком многие аристократы увидели его вызов и теперь ждали, пока он доведет его до конца. Вот только у меня уже была кое-какая репутация, как у человека, отмеченного князем и избавившегося от графа Молчанова. Думаю, слух про то, что он убил одного из мастеров, тоже просочился в высший свет. Так что сейчас защитник стоял перед очень сложным выбором: либо бросить мне вызов, либо опозориться перед всеми. Не перевелись еще настоящие мужчины, ледяным тоном произнесла Морозова. Хоть у кого-то хватило храбрости, чтобы вступиться за мою честь. Многие аристократы потупили взоры, а защитник, видимо ощутив прилив сил от столь лестной оценки, все же подошел к моему столу. «Извинитесь перед сударыней», — слегка сдавленным голосом произнес он. «Интересно, за что?» — с иронией спросил я. «За оскорбление», — хмурился паренек. «Представься сначала. Николай Варнавский, наследник рода Варнавских», — с гордостью заявил он, выпитив вперед грудь. «Николай, Николай», я проговорил это слово, будто катая на языке. «А ты знаешь, в чем состояло мое, так называемое, оскорбление?» Он молчал, только еще сильнее хмурился. Тогда я заговорил громче, и уже не ему. «Госпожа Морозова», я усмехнулся, «мне тоже это очень интересно послушать». Она поджала губы. Внимание, которое на этот раз на нее обратили, ей уже не понравилось. «У вас нет достоинства даже для того, чтобы признать вину и принести извинения?» — спросила она с ядовитыми нотками. «Как после этого вы можете называть себя мужчиной, аристократом, человеком? Я недооценила вашу низость, господин Северский», — чуть ли не прошипела она. «Браво!» — я захлопал. «Манипуляция за манипуляцией. Отвечайте по существу, госпожа Морозова. Кто-нибудь, закройте уже его подлый рот», — вспылила Морозова, скинув свою ледяную маску. «Как долго он еще будет меня оскорблять?» И тут же посмотрела на Николая Варнавского, который будто вообще не понимал, как ему реагировать. «Господин Варнавский, прошу, сделайте с этим негодяем хоть что-нибудь», и состроила страдальческое лицо. И тут сердце Варнавского не выдержало. Видимо, Проникнувшись сочувствием к сударыне, он все же решился защитить ее от моих необоснованных претензий. «Господин Северский, я вызываю вас на дуэль, за честь сударыни Морозовой». Он сорвал с руки перчатку и уже приготовился кинуть ее, как вдруг вход в зал раскрылся. Внутрь, словно летящий орел, ворвался князь Белокрылов. Судя по выражению его лица, он был совсем не в настроении, мрачнее тучи. Он даже не обратил внимания на суету, которая здесь происходила, только выцепил меня глазами и сказал: «Руслан Северский», — смотрел без большой симпатии, — «идем, у нас мало времени, а разговор этот откладывать нельзя», и пошел к двери в один из VIP-залов, не замечая больше никого. Николай Варнавский так и замер с перчаткой в руке, а когда князь Белокрылов проходил мимо, он будто бы задержал дыхание. Здесь Белокрылов пользовался неоспоримым авторитетом, и это было понятно. Князей в Сибири не так-то много, а в случае, если род Озерских будет отстранен от наместничества, Белокрыловы будут одними из ближайших кандидатов им на замену. Я спокойно поднялся, но перед тем, как проследовать за Белокрыловым, посмотрел Варнавскому прямо в глаза, и тихо, чтобы меня больше не слышал никто кроме него, задал вопрос: «Ты уверен, что хочешь бросить мне вызов?» Но судя по его замершим глазам, ни о какой уверенности тут и речи не шло. Секунда, вторая, третья, и он ничего не сделал. Я хмыкнул, а затем пошел вслед за Белокрыловым. Больше терять время я здесь не собирался, а Варнавский, Морозова и ряд неравнодушных к скандалам аристократов смотрели мне вслед. Дверь в VIP-зал закрывала собой проход на лестницу. Сам зал находился выше, и уже идя по этому проходу, я чувствовал, как усложняется магическая защита. Чем выше я заходил, тем больше магических протоколов активировалось. Волны торможения маны, блокирующие печати, рассеиватели техник. Я узнавал массу всего, что было знакомо мне еще по прошлой жизни. В этом мире магия печати ничем принципиально не отличалась. Защита у этого VIP-зала, в который я поднимался, была на уровне. Да, может, это не защита, которую поставил бы я в свои покои лорда Зеркальной башни, но она точно соответствовала местным князькам. Я поднялся по лестнице. VIP-зал представлял из себя круглую террасу с широкими панорамными окнами, выходящими на все стороны света. В центре уже стоял сервированный стол, но без еды. Белокрылов уже ждал, и я сел напротив. «Я буду краток», — сходу сказал он. «Ты здесь не для того, чтобы мы с тобой обсуждали торговые вопросы. Для этого у меня есть представители и управленцы». Он въедливо посмотрел на меня своими серыми глазами. «Значит, у вас ко мне есть другое предложение», — невозмутимо сказал я, вступая с ним в схватку взглядов, не моргая, не бегая глазами. Я ощущал идущее от него давление. Оно считывалось на животном уровне, но это было забавно. Мой внутренний зверь отреагировал спокойно, хотя именно его такие животные провокации обычно задевали больше всего. И сейчас было важно, кто заговорит первый, кто не выдержит гнетущей тишины. Минута. Вторая. Рот Белокрылова раздраженно скривился. «Я тебе сказал, что у меня мало времени», — произнес он. «Именно поэтому я терпеливо жду, пока вы озвучите свое предложение». Уголок моего рта чуть приподнялся. «Ведь если вас не интересует продажа мне дерева и других ресурсов, значит, вы встретились со мной лично по другой причине. Ты не дурак, Руслан, я это вижу. Меня посвятили в подробности того, что ты сделал тогда в самолете. Это впечатляет. Редко кому удается сопротивляться менталистам такого уровня, как Миронов». Он раздраженно сжал челюсти. «Я бы много отдал, чтобы научиться такому навыку, особенно если плату у меня возьмут такой мелочью, как деньги или товары». Вот как, я ожидал всякого, что он попробует переманить меня на свою сторону в противостоянии кланов, что потребует от меня каких уступок в сотрудничестве, или будет копать, для чего мне нужны большие объемы материалов и как это можно использовать, что попробует переманить в свой род, в конце концов. Но обучиться ментальному противодействию, Болтун говорил, что этому может обучить только менталист, и в этом он был прав, но не совсем. Менталист необходим, чтобы обкатать навыки в боевых условиях, чтобы человек вступил в реальное противоборство с менталистом и тем самым понял, на каком уровне находится. Однако сам менталист едва ли поможет обычному человеку, ведь исходные данные менталиста априори гораздо сильнее, чем у не-менталиста. Менталист просто не сможет полностью поставить себя на место обычного человека, а вот я смогу. Но без того, кто будет прощупывать разум Белокрылова, все равно не обойтись. Я сказал, значит, вам нужен человек, который обучит вас противостоять магии менталистов. Как это сделал я? Верно, Белокрылов скривил лицо. Сказки, что это врожденное свойство, пусть менталисты оставят себе. Я бы на их месте лгал точно так же. Я-то знаю, что обучиться такому можно. Ты не первый и ты не последний, чей пример это подтверждает. Поэтому мы поступим так. Ты получаешь товары на 10 миллионов золотых рублей со скидкой, процентов в 20. А взамен твой учитель прибывает к моему двору и обучает противостоять менталистам. Учитель, ха, я не хочу вас расстраивать, князь. Однако мой учитель уже давным-давно никого не обучит. Значит, это был твой отец, он досадливо поморщился. Так что обучить вас могу только я сам. Ты юнец, он фыркнул. Пусть ты быстро взлетел, благодаря своему таланту и сильным качествам. Но ты еще слишком зелен. Как бы грубо это ни казалось, он вздохнул и закачал головой. Значит, я просто потерял время. Теперь придется договариваться с тем, кто обучил сынка Морозовых. Хоть я и терпеть их не могу. Как легко вы сдаетесь, сказал я спокойно, ненавязчиво, но убойно. Белокрылов замер, с замершим на лице гневом. Он медленно повернул голову на меня, будто пытаясь испепелить своим взглядом. Еще чуть-чуть и из его рта вырвется уничтожающая тирада. Задел-то я его за самое больное. Я добавил, особенно на фоне юнца, который смог сохранить себя в сознании против менталиста. Как думаете, получилось ли у меня скрыть от Миронова тайны моего рода? Я наклонил голову на бок. И, если да, то как много в сравнении со мной скрыли вы? На его лице выделились желваки. Кажется, он сжимал челюсти с такой силой, что вот-вот треснут его же зубы. Но он не выпускал свой гнев, потому что умом понимал, я был прав, либо в чем-то, либо во всем. Объяснись, только и выдавил Белокрылов из себя. В чем именно? Как я мог противостоять Миронову? Да, не тяни. Он раздраженно сжал кулак. Мне рассказали, что он заливался потом, когда пытался вгрызться в твой разум, что он едва не упал в обморок в самый разгар своего воздействия, что он еще несколько дней не выходил из апатии. И это при том, что всех остальных он проверил без малейшего труда. Даже Вячеслава Морозова, который пусть и сохранил себя в сознании, все равно не доставил Миронову и половину тех проблем, которые доставил ты. Если вкратце, я истощил Миронова и сделал так, что он не смог воспользоваться даром на полную. Это уникальная методика. Думаю, кроме меня ею никто не владеет, по крайней мере в этом мире. Белокрылов раздраженно махнул рукой. «Не набивай себе цену. Я тебе назвал свои условия. Мне нужно сделать так, чтобы ни один менталист не смог вскрыть мою черепушку». Он с силой ткнул себя пальцем в висок за какую-то пару секунд. «Понимаешь, мне нужно защищаться, а не играть с этими проклятыми мозгоправами, как ты. Тогда все еще проще. И даже более того, я улыбнулся, у меня есть для вас дополнительное деловое предложение». После чего я пустился в описание простенького, но довольно эффективного артефакта защиты разума. Пусть в этом мире подобные тоже были, но, судя по описаниям того же Белокрылова, действовали весьма посредственно. Лишь чуть-чуть усилили контроль внимания и усложняли работу менталиста. Я же предложил ему не просто усилить концентрацию. Я предложил ему как раз то, чего он хотел, время. Артефакты защиты разума рассеивают часть энергии, настроенный на проникновение в разум, а, значит, заставляют менталиста сильнее вкладываться. Конечно, это не отменяло того, что я обучу самого Белокрылова базовой ментальной защите. Вот только обычной скидки за такую услугу было маловато. Да, пусть на миллионы золотых рублей, но все же, я хотел и мог получить гораздо большие.